В субботу первый зашел в кабинет Николая Петровича с загадочным видом, сел на стул возле стола, вытянул ноги и сказал: «Все, едем отдыхать, пропади она пропадом, наша треклятая партийная жизнь, ни охнуть, ни перднуть. У тебя есть коньяк?» Николай Петрович достал из шкафчика возле стола бутылку Арарата, две хрустальные рюмки и плитку шоколада «Гвардейский». Они выпили молча, не чокаясь. «Лучше быть алкоголиком, чем неврастенником. Я на этой партработе уже целый букет болезней подцепил», — изрек первый. «От ишиаса до геморроя наливай последующий». Они за 15 минут оприходовали бутылку, и Николай Петрович ощутил приятную легкость во всем теле. Главное, поднялось настроение. Отошли на задний план заботы и тревоги. За окном светило солнце, чирикали воробьи. Ему захотелось уехать куда-нибудь из города, дыхнуть свежего воздуха, побродить по берегу реки. Последнее время он работал с утра до поздней ночи и без выходных. Организм требовал разрядки. «Так что, едем?» — поинтересовался первый, с хрустом отламывая кривую дольку шоколада. «Оставим на вертушке Труханова. Если что, он нас мигом оповестит. Я уже велел Леше позвонить туда и распорядиться истопить баньку». У Николая Петровича приятно похолодело внутри. Он представил себе замок царя Соломона, спрятанный среди елок и сосен, мягкий желтый свет в столовой, проворные, доставлявшие столько удовольствий пальцы проказниц. «Маша все равно ушла сейчас в себя», — подумал он, — «но если она вдруг узнает, нет, нет-нет, откуда ей узнать? Рыбалка — законный отдых каждого мужчины, тем более работающего на износ». «Только не забудь позвонить комсомолочке», — напомнил первый, — «и обязательно передай ей от меня привет. Она у тебя последнее время расцвела. Значит, ты хороший муж. Ну, если обидишь свою комсомолочку, не беспокойся. Защитники у нее найдутся. Рыцари и в советское время не перевелись. Будь спокоен». Первый вышел, а Николай Петрович набрал дом. Маша мгновенно сняла трубку и первым делом спросила: «Ты скоро придешь? Я соскучилась. Вера испекла пирог с капустой». «Понимаешь, мы с Сан Санычем думаем махнуть на рыбалку», — запинаясь, лепетал Николай Петрович, вдруг почувствовав себя чуть ли не преступником, скрывающимся от справедливой кары правосудия. «Ай, как жалко!» Маша замолчала. Он слышал в трубке ее взволнованное дыхание. «Черт бы побрал этого Саныча со своей рыбалкой!» — мысленно выругался Николай Петрович. «Может, сослаться на нездоровье и, извинившись, уехать домой? Но о каком нездоровье может идти речь, если только что высадили вдвоем бутылку коньяку?» «Ты меня слышишь?» — спросил он в трубку. «Понимаешь, Санычу нужна компания, а, словом, он берет с собой меня, потому что доверяет мне целиком и полностью. Это для меня очень важно». «Понимаю», — ответила Маша и вздохнула. «Я буду тебя ждать. Удачной рыбалки, Коленька». Она первая повесила трубку. Николай Петрович тяжело встал, достал из того же шкафчика начатую бутылку трехзвездного коньяку и залпом выпил две полные рюмки. И все равно на душе оставалось муторно и гаденько. Он быстро собрал со стола бумаги, запер их в сейф, связку ключей, на которой были и ключи от квартиры, засунул в потайный ящичек за книгами, о котором знали только он и первый. Он и посоветовал Николаю Петровичу, уезжая на рыбалку, прятать ключи в этот ящик. Всякое может случиться с нашим братом, Петрович. Стоит нам в женские объятия попасть, — говорил он перед тем, как они собирались на рыбалку во второй раз, — бабы могут под такой монастырь подвести, что никакие прежние заслуги перед партией не спасут. Остров припорошило снежком, но река еще не стала. На пароме Николай Петрович думал об Устинье и Нате, представил их живущих уединенно и на отшибе, вдалеке от бушующих страстей, и почему-то позавидовал тому нелегкому покою, который, как он полагал, завоевывается только путем многих и многих страданий. Он приходит, когда устает душа, устает, но не смиряется. Душа, если она есть у человека, то где, интересно, находится? Вот у него сейчас ноет и тянет в области солнечного сплетения, но это, наверное, от выпитого без закуски коньяка. Устинья сохраняет верность мертвому Анжею. Николай Петрович никак не мог поверить, что его фронтовой друг жив. Был бы жив, давно бы и объявился, думал он, исходя из собственной логики, сложившейся на сегодняшний день его жизни. Тем более, что у них с Машей была, судя по всему, безумная страстная любовь. Интересно, а мог бы Анджей вот так же, как, еще не додумав до конца своей мысли, Николай Петрович уже знал на нее ответ. Не мог, не мог бы. Анджей наверняка не изменял Маше. Он был какой-то старомодный в этом отношении и, быть может, даже верил в Бога и в грех. Ну да, помнится, в Румынии он заходил в костел, целовал распятие и просил Бога, чтоб спас его от пули. Глупость какая, целовать деревяшку и о чем-то ее просить. Но ведь верность не глупость, хотя вряд ли существует связь между верностью и верой в Бога. Или же Анджей не изменял Маше только потому, что боялся Господней кары? Вот он, Николай Петрович, ничего не боится. Он современный человек. Если сейчас он поступает плохо, он сам за все ответит, и не перед Богом, а перед собственной совестью. Но почему тогда так болит в том месте, где солнечное сплетение? Сан Саныч вызвал Николая Петровича в конце рабочего дня. Велел своей секретарше, весьма престарелой, похожей на старую деву Валерии Валерьяновне, не тревожить его ни по какому делу. «Скажи срочное совещание. Если кто-то будет настаивать, посылай в идеологию. Они там от самого черта отговорятся». Откинувшись на спинку кресла, бросил по-дружески Николаю Петровичу: «Располагайся». Николай Петрович, удивленный и слегка напуганный столь неожиданным развитием событий, первый никогда не вызывал его официально через секретаршу, а звонил по внутреннему телефону сам, сел на стул возле окна и поджал под сиденье ноги. «Что-то ты как бедный родственник или какой-нибудь инструктор на побегушках примостился. Иди к столу, я же своих не кусаю». Николай Петрович пересел к столу, все так же непроизвольно поджав ноги под сиденье. «Коньяку или водочки?» «Если можно, водки», — пробормотал еще не окончательно пришедший в себя Николай Петрович. Первый приподнял гипсовый бюст Ленина на левой стороне столешницы. Вождь мирового пролетариата внутри оказался пустым и вмещал в себя очень полезные с житейской точки зрения предметы: бутылку столичной и два серебряных кубка размером с чайный стакан. «Музейщики подарили на юбилей», — пояснил первый. «Я имею в виду кубки. Ну, а Ильич пылился в углу, на тумбочке. Здесь, надеюсь, ему веселей». Они выпили залпом по полкубка. Николаю Петровичу не хотелось пить так много, но раз Сан Саныч выпил до дна, он тоже не мог поставить на стол недопитый кубок, даже если бы ему было категорически запрещено пить. «Один не могу», — признался Сан Саныч. «А дома ГПУ? Ну, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил Николай Петрович, шаркнув под стулом ногами. Он бы сроду не признался первому, если бы даже был при смерти. «Что значит «нормально»? Я тебе по-дружески, а ты как на бюро». Первый слегка наклонился над столом. «У тебя в муде не чешется?» «Нет. А что? Я как-то не обратил внимания. Сегодня был такой суматошный день». «Но это ты, брат, не заливай. Ты же не гипсовый, как наш товарищ по партии. У меня сегодня еще какой занятой день был. Валом колхозники валили, а я так и ерзал задницей по креслу, и сыпь какая-то высыпала. Вот наказание, а? В поликлинику-то нельзя обратиться. Весь город узнает, что первый трепирог подцепил. Врача у тебя нет знакомого». Николай Петрович напрягся, но кроме Берецкого не вспомнил никого. «Берецкой не годится. Нельзя евреям такие тайны доверять. Потом у них всю жизнь на крючке будешь. Ну, а у супруги твоей того? Она же, наверное, от тебя аборты делает, а значит, доктор есть какой-то свой. Спроси, а?» Николай Петрович зарделся. Он не стал растолковывать первому, что Маша никаких абортов никогда не делала. Даже в житейских вещах он был не способен возражать Сан Санычу. Лишь сказал коротко: «Я спрошу у нее сегодня же», и тут же подумал о том, что ни за что не сможет это сделать, даже по приказу Сан Саныча. Однако из этой ситуации нужно было выкручиваться. Каким образом, Николай Петрович не ведал. Между тем первый разлил по кубкам оставшуюся водку и сказал: «А проклятые капиталисты виску пьют. Это такая гадость, уж лучше жить при социализме». И опрокинул кубок до дна. У Николая Петровича с голодухи запекло и заурчало в желудке. «Так значит, у тебя не чешется», — глубокомысленно изрек Сан Саныч. «Это Алка виновата. Ты с ней не валандался после того, как я спать завалился?» И снова Николай Петрович зарделся. «Я Зиной был. Мне не нравится, когда они обе. Я не умею сразу двух ласкать». Сан Саныч усмехнулся. «Если бы не собственные проблемы, он бы наверняка посмеялся от души над наивностью своего коллеги». «А их и не нужно, как ты называешь, ласкать. Это их дело тебя ласкать. Так значит, это стерва Алка. Вот я упеку ее за решетку, за проституцию». Внезапно лицо первого жалко сморщилось, и он просительно посмотрел на Николая Петровича. «А ты, случайно, не знаешь, чем от этой мерзости лечится? У тебя никогда не было ее?» Николай Петрович и рад был бы сказать первому: «Было, да язык не повернулся солгать». Он коротко покачал головой и вдруг вспомнил, что еще когда жил в райцентре, рассказывала ему одна бойкая бабенка, что ее заразил трипером полюбовник, вернувшийся из места заключения. Она божилась, что вылечилась ровно за неделю, парилась каждый день в бане до 7 потов, а после баньки принимала внутрь стакан самогонки с жгучим перцем. Николай Петрович сообщил этот рецепт первому, и тот расхохотался, откинувшись на спинку. «А что? Испробовать не мешает. Тем более я слышал, что женщину от подобных болезней вылечить труднее, чем мужчину. А она не говорила внутри, ничем не обрабатывала, то есть в своей пизденке.